Вместо эпилога. На этот раз они сидели втроем в бакинской квартире ювелиров. Это было вечером того же дня. Дронго взглянул на обоих братьев. Был такой английский ученый Уильям Оккам, который родился в конце XIII века. Он был философ, писатель, логик. У него была знаменитая фраза: «Не умножай сущности без необходимости». Мне очень нравятся подобные высказывания. Дело в том, что Фатьма и Мельман знали, как вы относитесь друг к другу, и понимали, каким потрясением была для вас смерть любимого дяди. Поэтому они скрыли от Бориса тот факт, что в момент смерти Семена Борисовича они выходили из комнаты. А когда вернулись, то нашли Асифа, лежавшего на полу. Очевидно, у него был очередной приступ эпилепсии. Именно об этом я хотел с вами поговорить вчера ночью. Но вы хотели спать и не стали со мной разговаривать. Да, смущенно согласился Асиф. Я ничего не помнил. У меня начался на нервной почве такой припадок, что я упал на пол и сильно ударился. А потом меня отнесли в другую спальню, где я постепенно пришел в себя и просил Генриха Соломоновича никому об этом не рассказывать. Он и не рассказывал. Понимая, как на вас подействовала смерть дяди, который заменял вам отца. Зато рассказала Фатьма. И еще я понял, что вы человек эмоциональный, но и рациональный одновременно. Когда вы погрузили тело вашего дяди в грузовик, вы не забыли забрать с собой шкатулку, в которой были все остальные драгоценности. Конечно, не забыл, удивился Асиф. Ведь там были наши ценности. Я их привез в Баку и отдал своему брату. Борис отвез их в Киев, оставил своим детям. А почему вы об этом вспомнили? Я применил свой метод тождественности. Вы ведь ювелир в четвертом поколении. Сразу после смерти Семена Борисовича, который вас так потрясла, вы решили забрать алмаз. И как только остались в спальной комнате один, решили открыть тайник. Как раз в этот момент у вас начался приступ эпилепсии. Вы упали на пол и больше ничего не помнили. Но, наверное, при падении задели дверцу, и тайник закрылся. Не помню, искренне признался Асиф. Этого я не помню. Но возможно, что я бы действовал именно так. Во всяком случае, утром я проверил тайник, и он был пуст. Вот видите, сказал Дронго. Вы могли действовать только так, чтобы не оставлять алмаз в доме без присмотра, ведь он находился все время перед глазами вашего дяди. И куда тогда подевался алмаз? Нетерпеливо спросил Борис. У вас оказался неверный список, улыбнулся Дронго. Вы перечислили всех, кто мог войти в спальную комнату в тот день, когда тело вашего дяди увозили в Баку. Там была ваша верная домработница, в честности которой трудно было сомневаться, или известный врач, вся жизнь которого была символом бескорыстного служения людям. Вы написали всех и забыли упомянуть еще одного человека. Братья Измайловы переглянулись. «Никого я не забыл», — немного нервно сказал Борис, морщась от боли. Опять заболела голова. «Забыли», — кивнул Дронго. В тот день муж сестры вашей домработницы уехал из дома, а ее сестра болела. И тогда Фатьма взяла маленькую племянницу с собой, чтобы она не мешала больной матери. Этой девочке 4 года, сумел улыбнуться Борис. Она бы никогда не открыла тайник и не смогла бы достать алмаз. А она его и не открывала, сообщил Дронго. Она нашла отлетевший алмаз на полу. Под ковром. Ваш старший брат, очевидно, успел достать алмаз и затем потерял сознание. А девочка нашла этот сверкающий камушек и спрятала его как красивую вещь, с которой можно играть. Когда мы с Фатьмой дали ей большую куклу, она согласилась вернуть нам этот камень. И Дронго поднял правую ладонь, на которой поблескивал своим неповторимым желтоватым цветом алмаз Шах-Аббас, с единственной надписью на нем, вырезанной в честь самого Джихан-хана. «Это ваш камень», — сказал Дронко. «Вы...» «Спасибо», — пробормотал Асиф. «Но как вы... Почему вы ничего не сказали при всех?» «Чтобы никто больше не пытался его отнять у вас. Этот алмаз принадлежит вашей семье. Вы могли оставить его себе и никому ничего не говорить», — ошеломленно произнес Асиф. «Не мог», — возразил Дронго. «Тогда я был бы Исой Ашуровым, а не Дронго. У меня есть понятие чести, может, и не дворянское, но в моем понимании нормального человека нельзя оставлять у себя чужие вещи. Меня мама учила этому в детстве. Ей много лет, и я стараюсь ее не огорчать. У вас есть еще вопросы?» «Сколько мы вам должны?» — спросил, задыхаясь от счастья, Асиф. Борис забрал алмаз и мечтательно глядел на камень. «Нужно подсчитать», — лукаво улыбнулся Дронго. «Во всяком случае, эта кукла обошлась мне совсем недешево».